Вот такой выверт сознания произошел у девочек. Впрочем, я не лучше. Хотя после лечебного кулака принцессы слизней у меня мозг вернулся на место, но все же план тьмы не прошел для меня бесследно. Пусть я не кидался с безумным криком на окружающих, но каких усилий мне приходилось прилагать на тренировках в академии, чтобы не убить спарринг-партнеров, даже представить трудно. А когда я чуть не сломал руку подошедшему сзади Кибе, собачника спасло только то, что у меня в руках не оказалось оружия, иначе Инудзука пришлось бы искать нового наследника. Все инстинкты буквально кричали о том, что нельзя оставлять за спиной живого врага. А уж как иногда хотелось безумно рассмеяться посередине улицы или во время разговора вообще промолчу. Эта привычка появилась у меня где-то в районе 70 раунда. Это даже не столько психическое отклонение, сколько особенность менталитета плана тьмы. Там все сохранившие разум грешат этим делом в равной степени. Удивительно другое, как за время путешествия я окончательно не спятил. Впрочем, это не совсем так. Психоз я все же заработал, о чем недвусмысленно намекает новая особенность, которую я получил на следующий день после возвращения. Расстройство личности. Проведя много времени в месте, которое можно назвать адом, ваш разум претерпел серьезные изменения, из-за чего вы приобрели психическое расстройство. Вы не способны использовать ментальные техники. Скорость прокачки интеллекта и мудрости. 25%. Есть вероятность получения случайного временного ментального эффекта. Наверное, мне стоило бы печалиться получением столь жестокого дебафа, вот только идущее за ним сообщение. Ваш разум настолько пластичен, что не поддается внешнему контролю. Особенность. Ментальные закладки. Удалена. А вот с полученными за время путешествия характеристиками и навыками случился облом. Мало того, что они все сбросились к исходному состоянию, так еще и полученный мною падший жнец сработал не так, как должен был. В этом я убедился пару дней назад, когда отправился на рыбалку. Поймав рыбу, я активировал навык. Сначала все шло хорошо, а затем ко мне прилетела птица обломинга. Внимание! Вы активировали навык 7 порядка. Вы являетесь существом 4 порядка. Поглощение невозможно. Использование навыка невозможно. Откат навыка невозможен. Критический сбой. Обработка данных. Ждите. Обработка завершена. Навык. Падший жнец. Изменен. Вы получили новый навык. Прирожденный берсерк. 1 уровень. Поля боя для вас уже давно единственный настоящий дом. Убивая противников, вы восстанавливаете свое ХП и МП. Количество восстанавливаемого МП и ХП. 10% от имеющегося упавшего противника. Затраты. Отключено. Ограничение. Специализация Джаггернаут. Отключена. Приносим извинения за неудобство. В качестве компенсации мы выделили вам аналогичный навык 4 порядка класса редкий. Были отключены затраты и требования. Также за найденный баг вам в течение недели будет доставлен подарок. Вот так и закончилась эпопея с несостоявшейся вундервафлей. А я уже представил, как поджигаю муравейники, и моя жизнь устремляется к бесконечности. А так, получил что-то среднее между универсальной лечилкой и аурой паладина. Зато описание клинка, хоть и было очень мощным, чуть не вогнало меня в депрессию. Проклятый клинок Миверы. Заготовка этого клинка выкована из душ 4 легендарных владык плана тьмы, но основой для него послужила душа Миверы, убийцы владык, подло убитой единственным другом. Несмотря на то, что душа Миверы была уничтожена, лезвие частично впитало силой убийцы владык. Несмотря на прошедшее время, клинок до сих пор хранит в себе ярость и ненависть Миверы. Класс. Легендарный исторический. Прочность. Неуничтожимо. Колющий урон. 150-250. Режущий урон. 250-500. Проклятое оружие. Этот клинок режет не только плоть, но и саму душу. Оружие способно наносить повреждения призракам. Раны, нанесенные данным клинком, невозможно вылечить обычными методами. Проклятое лезвие. 25% вероятность, что противник получит случайное проклятие. Демоническое лезвие. 20% вероятность, что противник получит демоническую метку, вызывающую мутации в организме. Темное лезвие. 17% вероятность, что противник после смерти переродится порождением тьмы. Кислотное лезвие. 15% вероятность, что противник получит случайный кислотный ожог. Сила техник огня. Плюс 50%. Сила техник тьмы. плюс 50%, сила техник, хаоса, плюс 50%, сила техник смерти, плюс 50%, способность, поднятие костяного легиона, заблокировано, способность, призыв демонического легиона, заблокировано. Отказываться от такого оружия, которое заменяло собой целый оркестр, было бы кощунством, но оно также служило немым укором моего предательства. Да, и набор проклятий впечатлял. Этим клинком можно было убить даже обычной царапиной. В общем, я пообещал себе, что буду доставать его только в бою. Благо, после превращения он не превышал в длину полуметра. И все равно, я бы отдал этот клинок за то, чтобы вернуть Миверу к жизни. Глупо. Возможно, но я действительно привязался к своей спутнице. Впрочем, система не могла хоть раз не приколоться над бедным сиротой. Иначе новое достижение своего персонажа я не назову. Извращенный святой мученик, вы прикоснулись руками к реликвии мира Шиноби, точнее, к ее самой выдающейся части. Правда, сама реликвия не поняла вашего светлого устремления. После чего вы познали, что такое ад, но об этом не жалеете. Скорость созревания женских персонажей, находящихся рядом с вами, плюс 15%. Ну, без плоской шуточки система точно не могла обойтись. Глава 22. 3 месяца, именно столько мне потребовалось, чтобы перевести все мои умения на качественно новый уровень. Что мне дал план тьмы, кроме прогрессирующего безумия и проклятого клинка, так это богатую теоретически практическую базу обращения со всевозможными видами оружия, а также время на отработку моих техник. И пусть после плана тьмы весь прогресс пропал, но восстановить утраченное куда проще, чем начинать заново. Вот и приходилось вновь вбивать в тело забытые им рефлексы. И это дело, пусть и не без скрипа, но шло. Даже сейчас, будь у меня прежние характеристики, я бы порвал в честном бою даже мечников тумана. Но даже так, со мной в сражении на клинках справится не каждый чунин, и только потому, что у него запредельная для меня скорость. Интересно, сумел бы я без этого путешествия, которое чуть не вскипятило мне мозги, достичь подобного уровня? Да, и техники достигли капа и перешли на следующий уровень. Возможность чего, кстати, тоже была закрыта в мире тьмы. Зато теперь я мог похвастаться следующими умениями. Полная концентрация внимания, 7 уровня. Вы всегда видите двойное дно, даже если его там нет. Затраты. 250 мп в минуту. Эффект. На время действия навыка. Восприятие. Плюс 70%. Ловкость. Плюс 48%. Интеллект. Плюс 35%. Контроль чакры. Плюс 21%. Мудрость. Плюс 14%. Сила. 90%. Выносливость. 90%. Скорость движения. 95%. Ограничения. При получении урона во время использования умения концентрация теряется. При этом 50%, что вы получите сенсорный шок. Волна чакры. 3 уровень. Пользователь направляет сконцентрированную волну чакры из руки, отбрасывая противника назад. Способности. Создает быструю ударную волну, которая может отбросить и оглушить противника. Размер и сила волны регулируются. Диаметр. Базово. 3 метра. Максимум. 5 метров. Возможно частично менять траекторию удара. Урон. 100-150. Шанс отбросить противника. 90%. Шанс оглушить противника. 50%. Требования. 150 мп плюс 50 за каждый метр. Когти чакры. 2 уровень. Вы создаете на кончиках пальцев когти из плотной чакры, которые наносят дополнительный урон в бою. Способности. Урон. 30-45. Шанс вызвать кровотечение. 8%. Требования. 50 мп в минуту. Клинок чакры. 4 уровень. Созданный из чакры клинок, который теоретически может рубить все что угодно. Способности. Урон. 10-120. Способен разрубить любой предмет, созданный не из специальных сплавов. Способен менять размер и форму. 1 сантиметр равен 1 единице прочности. Прочность. 300. Максимум. Каждые 2 секунды клинок теряет 1 единицу прочности. Требования. Для создания необходимо 500 мп активация навыка плюс клинок n сантиметров на 10. И вот сейчас, уже в 6-й раз внимательно изучая те немногие переданные арго-материалы по ФИН, я добивал до конца одно из самых противоречивых умений из выбранных мною. Оставалось надеяться, что моя интуиция не ошиблась. Особенность. Цепкий взгляд. 10 уровень. Многие годы вы тренировали свою память подмечать даже самые мелкие детали. Теперь никто и ничто не укроется от вашего цепкого взгляда. Шанс найти тайник. Плюс 50%. Шанс заметить засаду или ловушку. Плюс 50%. Скорость прокачки интеллекта. Плюс 30%. Скорость прокачки навыков. Плюс 10%. Вы получаете больше информации об окружающем мире. И после этого раздался мелодичный звон. Доступны новые пути развития. 1. Гениальный безумец. Вы говорите, что это безумие. Я покажу вам, что значит безумие. 2. Ускоренное мышление. Нет, я не гений. Это вы слишком медленно думаете. 3. Пронзающий взгляд. Видел их насквозь. Буквально. 4. Дедуктивное мышление. Это элементарно, мой дорогой Курама. Опять сложный выбор. Пожалуй, гениального безумца можно отбросить сразу. Пусть, теоретически это очень вкусная вещь, способная защитить мой разум от большинства внешних воздействий, вот только какова вероятность, что после его открытия я останусь собой, а не окончательно превращусь в психопата. Остается 3 варианта, но глазки, пожалуй, тоже брать не стоит. Сенсорные возможности у меня и так неплохие, а вот получить кучу неприятностей с монополистами деревни по части уникальных глазок, ну очень не хочется. Ведь не пожалеют людей и ресурсы для того, чтобы задавить броненосец, пока он еще самовар. И даже то, что яд в жемчурике не спасет. Ну, из оставшихся ускоренное мышление мне кажется более перспективным. Даже не знаю почему. Может, интуиция. Получена новая способность. Ускоренное мышление. 1 уровень. Ваши мысли столь быстры, что вы не всегда успеваете за ними угнаться. Многие считают ускоренное мышление одним из проявлений вашего психоза, но вы то понимаете, что это дар. Скорость мышления. Плюс 5%. Скорость развития дисциплин, связанных с умственной деятельностью. Плюс 3%. Получено новое умение. Разгон сознания. 1 уровень. Проведя долгое время экспериментируя со своим мозгом, вы научились, направляя чакру напрямую в мозг, на короткое время насильно разгонять свое сознание до небывалых для обычных шиноби скоростей. Но при этом вы наносите своему мозгу вред. Затраты. 100 МП в минуту. Вы получаете 20 единиц урона в минуту. Эффект на время действия навыка. Скорость работы мозга. Плюс 10%. При долгом использовании навыка есть вероятность получить повреждение мозга. Да, не знаю, можно ли это назвать плюшками. Нет, без сомнения, навыки в бою безусловно полезные. Тот же разгон на финальном уровне достигнет 100%. Вот только разрушение мозга как-то не слишком прельщает. Хотя, с другой стороны, что именно входит в понятие умственной деятельности? Развитие интеллекта и мудрости точно. А печати? Контроль чакры? Иллюзии? В общем, все сложно. Как всегда. Впрочем, не мне жаловаться. Я и так по меркам ученика Академии жуткая неубиваемая имба. Да, и для генинов еще тот биджив-читер с арсеналом, который тем же Хьюгам не снился. А ведь академические техники нам начнут преподавать только в следующем месяце. При этом до выпуска у меня еще почти 9 месяцев в застенках Академии, да и выпускные экзамены растянутые почти на месяц. Или вы серьезно думаете, что для выпуска достаточно прийти в класс и создать пару техник, а недельный поход в условиях близких к боевым не хотите? Благо еще, что не в лесу смерти, а в специально выращенном парке, стилизованном под лес. Ну как, стилизованном, деревья стоят не в шахматном порядке, а через раз, а так... Чистый парк. Самое то для выгула вчерашних детишек, и уже только потом идут тесты и сдача техник. Ну, это дело будущего, а сейчас, где там учебники, Фуин? Наруто Узумаки идет к вам. Глава 23. Как-то незаметно подошел к концу третий учебный год. За это время было сделано много всего, но на куда большее времени банально не хватило. Это было особенно заметно, если посмотреть на мои теперешние характеристики. Имя. Наруто Узумаки. Возраст 10. Пол. Мужской. Специализация. Энергетик. Уровень 22. ХП 2450. МП 3770. Сила 34. Ловкость 36. Выносливость 49. Интеллект 29. Мудрость 27. Восприятие 47. Харизма 49. Интуиция 52. Чакра 49. Контроль чакры 41. Свободных очков 110. Очки таланта 6. За это время сразу три характеристики уперлись в невидимый потолок, который по опыту с интуицией преодолеть крайне затруднительно. Впрочем, я не особо старался, бросив все свое свободное время на изучение фин, где я сумел добиться неплохих результатов. Судите сами. Пусть пока, я только закончил базовый комплекс печати и перешел к продвинутому, но мои поделки все равно были лучше магазинного ширпотреба. Лучше всего это показывает взрывная печать. Взрывная печать. Основная наступательная печать армии Шиноби. Урон 250. Радиус поражения 5 метров. Это убожество стоит в магазине 50 рё. А вот это я создал на уроке каллиграфии, потратив лист бумаги за 5 рё, 1,5 минуты и 300 МП. Слабая взрывная печать молодого Узумаки. В прошлом основная самодельная наступательная печать армии Шиноби водоворота. Урон 300. Радиус поражения 7 метров. А ведь это и правда поделка. Но она все равно лучше того, что предлагает Коноха молодым Шиноби. Так во всем, в том числе и обучении в академии. Поэтому на уроках, послав подальше академический материал, я занимался в первую очередь самообразованием. Данная модель себя оправдала. По крайней мере, на мой взгляд. Пусть основные характеристики и остались почти на прежнем уровне, зато мудрость и интеллект прыгнули более чем на 10 пунктов. И это было чудесно. Я больше не чувствовал себя конченным дебилом в компании одноклассников. Все же, иметь самые низкие показатели в классе крайне обидно. Теперь же, я мог посоперничать в этом направлении с большинством клановых, пусть и до Шикамару мне было, как до звания Джонина. Причем, в буквальном смысле, интеллект равный 97, это поистине жуть. Я бы даже сказал, за пределами моего понимания, а ведь Шика еще маленький. Во что же он превратится лет через 10? Одно я знаю точно, я никогда не сяду играть в покер с представителями клана Нара. Биджу. Насколько же она быстрая. Даже все умения на ускорение работы мозга не давали мне решающего преимущества в скорости. Удар, еще удар. Проскользнуть под лапы и зайти за спину. А вот хвостом махать мне не надо. Уворачиваюсь и делаю подсечку. Арго с недовольным рычанием падает на пол, а я тут же наваливаюсь сверху, фиксируя и не давая торговке информации подняться. После нескольких минут возни на полу, я спросил: «Ну, сдаюсь, ты победил». Недовольно выдохнула девочка-крыса, дергая ухом. Пусть торговка информации и научилась говорить, но молодая девочка-крыса не слишком любила пользоваться человеческим языком. Человеческий диалект вызывал у Арго дискомфорт. Я позволил себе довольно улыбнуться. Теперь осталось только сходить в поход, после чего сдать экзамены. Ну, на экзаменах не предвидится ничего сложного. Все нужные техники я выучил еще в первые дни. Хотя, чего там учить? В академии нам показали только три техники, которые и так почти не требовали контроля чакры. Умение. Хинге. 6 уровень. Основная техника ниндзя, позволяющая на время принять облик любого другого существа. Затраты. 50 МП. Активация. На поддержание тратится 5 МП в минуту. Изначально на поддержание тратилось 10 МП, но каждый новый уровень уменьшал траты на единицу. Впрочем, вторая техника, умение, Кавареми, 5 уровень. Шиноби меняется местами с заранее отмеченным куском материи, равным ему по массе. Стоимость. Установка метки, 25 МП. При активации, 100 МП за каждые 5 метров переноса. Тут тоже сначала требовалось тратить 100 МП за каждый метр переноса, но с ростом уровня умения росло и расстояние переноса. И последняя техника. Техника иллюзорного клона, как из названия понятно, относящаяся к иллюзиям, что для меня из-за бонусов было поистине very good. Умение. Буншин. 3 уровня. Создает вашу иллюзорную копию, которая может служить для отвлечения внимания противника. Стоимость. 25 МП. Создание клона. 5 МП в минуту. Поддержание. Вы способны создать до 3 полноценных клонов. Фактически, это значит, что я могу создать 3 свои абсолютные копии, которые даже с небольшого расстояния не сразу отличишь от оригинала. Могу и больше, вот только чем их больше, тем более уродливые и карикатурные твари выходят. Но даже так, мои клоны еще можно признать удовлетворительными где-то вплоть до 10. Честно, я так и не понял, почему Каноны Наруто так парился с ними. Техника из разряда элементарных. Или мне это так кажется с моим запредельным для блондинистой тушки контролем? На этот вопрос ответа у меня нет. Из раздумий меня вырвала Арго, опустившая лапу мне на голову. Хорошо справился. А теперь, пошли уже, человек. Императрица хочет тебя видеть. Недоумевая, зачем я мог понадобиться властительнице подземелий, я двинулся следом за Арго. На входе перед дворцом меня встречала почетная делегация из небольшой армии крыс, чей уровень пересек планку 40+. Крысы неслабо покачались за это время. Да, и наряды стали куда более приличными, чем то рванье, в котором они ходили раньше. Зайдя внутрь, Арго тут же бросилась к владычице и что-то ей оживленно запищало на ухо. Верховная крыса, не обратив внимания на подобную дерзость, только закивала головой в такт пищанию моего тренера. Через минуту передо мной выскочила. Выполнена первая часть ступенчатого задания. Сильный союзник. Вы прошли расширенную подготовку у крысы-инструктора. Награда. Плюс 1600 репутации с крысиной императрицей. Плюс 1600 репутации с третьей принцессой Недзуми Арго. Доступна вторая часть задания. Ну, чего-то подобного я и ждал. С моей-то удачей. У меня такое чувство, что куда ни плюну, все равно попаду в принцессу. Зато это объясняет, как Арго успела так быстро покачаться после освобождения подземелий. Блад, он и в мире Шиноби Блад. Получено новое задание. Секреты белого змея. В свое время белый змей Орочимару оставил после себя много загадок и тайн. Помогите ученым крысиной империи их разгадать. В этом им могут помочь записи и образцы из лаборатории белого змея. Цель. Добыть образцы и записи из заброшенной лаборатории легендарного Санина для их дальнейшего изучения. Награда. Вариативно. Финальная часть задания. Сильный союзник. Штраф за провал. Вариативно. А что делать? Беру. К счастью, прямо сейчас меня вниз никто не гонит. Будет время подготовиться. Глава 24. Биджу, надо же было проспать в такой день. Нет, я понимаю, что это классический шаблон, что герой всегда опаздывает, но почему будильник сдох именно сегодня? Хватая рюкзак, еще раз быстро пробегаюсь взглядом, проверяя, все ли на месте. Сменная одежда, спальный мешок, немного еды, тройной набор инвентаря для убийства себе подобных. Паранойя. Может быть, вот только с моим покровителем она жизненно необходима. Убедившись, что ничего не забыл, я вылетаю из квартиры. 20 минут бега по утренним улицам Канахи, которая только начала просыпаться от ночного сна, и я добрался до 72 полигона. Здесь уже собрался весь наш выпуск этого года. Без малого более 200 юных убийц 10-12 лет, которые успели уже разбиться на три неравные группы по интересам, тихо переговаривающиеся между собой. Самая большая из них состояла из бесклановых шиноби, среди них затесался один всем известный розовый монстр. Вторая представляла собой сборную солянку из детей, вышедших из семей шиноби во втором-третьем поколении, а также несколько младших представителей незначительных кланов. Третья состояла из будущего цвета деревни. От разнообразных юг, учих, абурами, инудзука и сарутоби прямо рябило в глазах. Пусть они и обменивались злобными взглядами, но продолжали держаться вместе. Что сказать? Клановая солидарность. Хотя, на самом деле, внутри самой группы тоже было заметно деление. Например, кьюги и учихи стояли на противоположных концах кружка цвета Канахи. Между ними стояли знаменитые Инаши Качо, причем в двух экземплярах. Чего тут удивляться? Не только у глав кланов бывают дети, а после последней войны начался настоящий демографический взрыв. Здесь же я заметил представительницу клана Курама, которая каким-то образом затесалась в этот цветник. Просто наблюдая, где и кто стоит, можно многое узнать о политической кухне Канахи. Мои размышления принесли результат. Меня заметили как раз в тот момент, когда я почти поравнялся с клановыми. На мне тут же скрестились недовольные взгляды, но никто даже не попытался поставить на место безродного. Даже хьюги промолчали, хотя и излучали в воздух, пусть и слабую, но отчетливую жажду крови. Еще один факт в копилку фактов об интригах канахского двора. Думаю, канонного Наруто клановые детишки не подпустили бы и на пушечный выстрел. В духе, мы знаем, что ты знаешь, что мы знаем, что ты знаешь, и признаем твои претензии. Неофициально, разумеется. Ваша мудрость увеличена на 1. Наруто, иди сюда. Выскочила из-за спины Чоджи, который как раз прикончил очередную пачку чипсов, одна излишне активная блондинка, махая рукой. «Привет, Наруто-кун», тут же поздоровалась, коротко кивнув возникшая буквально из ниоткуда Хината. Уровень ки со стороны Хьюг возрос раза в два, зато мне пришло новое сообщение. Репутация с кланом Учих. Плюс 10. Похоже, сложившаяся у меня с Хьюгами ситуация знатно развлекала красноглазых. За этот год я таким образом поднял отношения с веероносцами до 350, при этом я даже ни знаком ни с одним глазастиком. В общем, все как всегда. Разве что, сегодня здесь не только представители класса Оно и остальных потоков. В этот момент на поляне появился Мизуки. Дождавшись, пока дети обратят на него внимание, один из лучших преподавателей Академии, в том смысле, что он хотя бы чему-то учил подрастающие поколения в отличие от своих коллег, несмотря на то, что предатель, объявил. Первая часть выпускного экзамена начинается. Задача достаточно простая. Тест на выживание в дикой местности. Вы должны, используя подручные средства, выжить на территории полигона 72 в течение часов. Каждому из вас будет выдан сигнальный свиток. Если чувствуете, что не можете справиться, открываете свиток и помощь прибудет в течение 10 минут. Будьте осторожны, хоть полигон и считается условно безопасным, но там изредка появляются условно опасные животные. На эти слова клановые дети лишь снисходительно ухмыльнулись, глядя на побледневших бесклановых. Они-то знали, что полигон – это всего лишь немного одичавший парк с полноводной рекой, кучей мелкой живности и самым страшным хищником в виде семейства лис. Так что, выжить в течение недели было не проблема. А вот мне было не до смеха. Я буквально почувствовал, как у меня душа провалилась куда-то в район пяток. «Наруто-кун, все в порядке?» – обеспокоенно спросила химиклана Хьюга. «Да, Хината, все хорошо», – пробормотал я, сворачивая появившееся сообщение. «Ну, разумеется, как могло быть иначе? Впрочем, от снайпера бежать, умереть уставшим. Надеюсь только, что хотя бы кто-то вернется из этого испытания». Где-то на краю сознания кроваво-красным горела надпись. «Внимание! Вы попали под действие божественного умения. Вихрь вероятностей. Попытка нейтрализации. Критическая неудача. Идет загрузка. Загрузка завершена. Вас приветствует локация. Полигон 72. Уровень опасности 10+. Как-то незаметно первый день на полигоне подошел к концу. Несмотря на мрачное обещание неприятностей от системы, полигон действительно оказался песочницей для тех, чей уровень только перешел 10. Самого страшного хищника данного места, молодого волка, 12 уровня, банально похоронили под градом кунеев. Ну, а дальше начались все прелести походной жизни. В общем, главным врагом армии кандидатов в наемные убийцы стали комары, которых у местной речушки водилось с избытком, а также собственная глупость. Несмотря на то, что условия были близкими к идеальным, к первой ночевке успело выбыть почти 20 детей. Эти гении не нашли ничего лучше, чем перекусить местными ягодами. Причем, о правилах техники безопасности эти оголодавшие дети Азии совершенно забыли. А ведь нам объясняли, как поступать в таких случаях. Я даже не поленился выучить эту часть, как реально полезную информацию для мира с поехавшей экологией. Как местные безумные ученые не изгалялись над флорой и фауной еще со времен Рикуда. Что делать, если облюбованное растение неизвестно как съедобное и в то же время не значится среди ядовитых? Не есть совсем. Самое мудрое решение – считать любое незнакомое растение или гриб заведомо ядовитыми. А если уж совсем оголодал, то есть четкая инструкция. Сначала берешь незнакомое растение и слегка втираешь его в кожу. Если руки не покрылись волдырями или еще чем похуже, то аккуратно берешь в рот одну ягоду, после чего прислушиваешься к своим ощущениям. Минут через 10, если ты еще жив, то можешь проживать, но опять же, не глотая. И только убедившись, что сок ягод не разъедает тебе рот, можешь съесть пару ягод, после чего начинаешь молиться о том, чтобы не отбросить копыта. И уж тем более не пихать в рот горстями всякую незнакомую гадость, пусть даже растущую в песочнице. Нет, особенно растущую здесь. Ведь именно для отсеивания кандидатов на премию Дарвина она и служит. Глядя на это, так и хотелось сделать жест рука-лицо. Зато, удалось определить, что есть из представленных здесь растений точно не стоит. Более умные представители человечества не стали играть в лотерею, а занялись рыбалкой. Здесь очень сильно помогли Хьюги, как наводчики и учихи, которые выступали в роли динамита. Оглушенная рыба всплывала на поверхность реки уже вареная, так что большая часть выпускников ела рыбный суп. Для картины полного типичного отдыха не хватало разве что шашлыков и песен у костра. Вот только у меня было плохое предчувствие. И это было связано даже не столько с вихрем вероятности, сколько с обострением моей интуиции. Этой ночью что-то должно было произойти. Попрощавшись с одноклассниками, я направился в сторону леса. Я решил, что ночевать буду подальше от общей массы. Так будет лучше для всех. Если на меня полезет какая-то нежить, нечисть, твари из параллельной реальности, нукинины или прочие чудовища, то можно будет надеяться, что ребят не заденет. Вот только, похоже, у судьбы на этот счет были другие планы. Стоило мне только удалиться вглубь парка, как я буквально вылетел на поляну, где тройка Хьюг, каждому из которых было лет по 12, медленно теснила девочку из клана Учиха. Почему я решил, что девочка из Учих, кроме приметной для этого клана внешности? Ну, шаринган с двумя-то как бы ненавязчиво намекал на принадлежность. Ну, стычки между членами кланов глазастиков были в деревне не редкостью, наверное, я бы так и оставил эту четверку и дальше развлекаться, вот только да нельзя похотливое выражение их лиц мне очень не понравилось. Такое было у некоторых женихов Лалы, которые приходили восстанавливать справедливость после того, как хвостатая их всех обломала. Одним словом, мне удалось нарваться на представителей золотой молодежи. Видно, что стоило им вырваться на свободу, и у них совершенно снесло крышу от гормонов и иллюзорной вседозволенности. Неужели они думают, что даже после ослабления клана Фугаку спустит такое на тормозах? Или это мне вихрь специально подсовывает самых тупых представителей клана Хьюга? И почему мне всегда так везет? Впрочем, делать особенно нечего, особенно учитывая то, что мне высветилось новое задание. Спасай няшу. Молодая учиха в беде. Разве ты ей не поможешь? Награда. Вариативно. Штраф. 10% всех характеристик. Ну, и кто в здравом уме откажется? Сокращаю дистанцию и сношу старшего Хьюгу волной чакры, сравнивая количество противников. Пока оставшиеся в растерянности выбирают, с кем же сражаться, посылаю еще одну волну Хьюгу, стоящего ближе ко мне. Второй белоглазый оказался расторопнее своего союзника. Он успел в последний момент увернуться и попытался навязать мне ближний бой. Его напарник последовал за ним. Это ошибка. Причем, ошибка фатальная. Сумевшая перевести дух учиха запустила огненный шар прямо в спину своего обидчика. Последнему оставшемуся на ногах Хьюге было не позавидовать. Он, конечно, попытался достать меня Джукином, вот только до Хинаты или даже Ханаби этим троим было как мне до Орочимару. Несмотря на то, что противник был на голову выше, я бы мог, не напрягаясь, взять его в болевой захват и переломать все кости. Вот только мне было банально лень. Поэтому, когда он приблизился ко мне вплотную, я использовал вихрь. Знаю, что пижонство. Но смотреть, как Хьюга отлетает в страну сновидений от того, что считается их секретной техникой, было очень захватывающе. Одним словом, бой закончился не начавшись. Вы выполнили задание. Спасти няшу. Награда. 1600 репутаций с Неока Учиха, 200 репутаций с кланом Учиха, 500 репутаций с кланом Хьюга. И это все. Я стоял и думал, что не может все быть так просто, где обещанные неприятности. Не верю, что все так легко. Не найдя ответа, я, нацепив на лицо улыбку а-ля 64 зуба, представился. Наруто Узумаки, Неока Учиха. В какой уже раз мне приходится успокаивать девушку, оказавшуюся в непростой ситуации. Неважно, будь она человеком, шиноби, пришельцем, призраком или космическим убийцей. Это уже становится какой-то рутиной. Чтоб этих идиотов кролики сожрали. Почти до полуночи я всячески приводил Неока в норму после случившегося, только после чего она соизволила заснуть. Пришлось даже пожертвовать своим спальным мешком, чтобы не заставлять малышку спать на земле. Самому же пришлось устроиться в ветвях одного из деревьев. Вот только заснуть я не успел. Всего через полчаса после того, как Неока заснула, со стороны лагеря показалась медленно бредущая, почти засыпающая на ходу фигурка Хинаты, которая аккуратно юркнула в мой спальный мешок и сразу же отключилась. И что это только что было? От такого зрелища я настолько остолбенел, что чуть не свалился с ветки. Для надежности попытался развеять иллюзию, но у меня ничего не получилось. Пришлось даже спуститься, чтобы понять, что случилось с Химе, раз она полезла в мой спальный мешок. Зрелище в спальном мешке открывалось до нельзя захватывающее и умилительное. Девочки мирно сопели в объятиях друг друга. От вида двух милых мордашкек, что счастливо торчали из мешка, пробивало на умиление, а в груди что-то сжималось. Не зря же представительниц этих кланов считают признанными красавицами. Впрочем, ответ оказался до нельзя банальным, но при этом не менее странным. От хины слегка веяло спиртным. Похоже, девочка в первый раз выпила что-то крепче, чем сок, вот ее и развезло. Так, какой умник протащил на экзамен спиртное? Кто такой смелый, что решился спаивать наследницу Хьюга? Кто у нас такой храбрый, у кого мозги вообще отключились? Надо будет утром поблагодарить этого умника за чудесный вид. Сразу после того, как выдеру руки за спаивание малолетних. Примечание к части. Меня занесло. Но фан-сервис, это фан-сервис. Глава 25. Что может быть лучше, чем с утра пораньше начать постигать бзен, медитируя на двух сладко спящих милашек, которые во сне уже успели обняться. От одного вида сразу чувствуется, как настроение ползет вверх, а самому хочется растечься на земле лужи цыковые. Но не время вылетать из реальности. Нужно позаботиться о завтраке. Поправив съехавшие одеяла на девочках, я рванул в сторону большого лагеря. Нужно было разжиться с ясным, а заодно набить морду тому, кто додумался спаивать Хинату. Лагерь встретил меня лежащими плашмя на земле телами недогининов и душераздирающими стонами тех немногих, кто подавал признаки жизни. От этой картины повеяло чем-то знакомым и родным. Похоже, гулянка вчера удалась. И наливали здесь не только принцессе Хьюг. Вот только Хината успела вовремя смотаться, пока вечеринка не набрала обороты. В общем, на весь лагерь было только три трезвых человека. И то, это был я и двое анбушников, которые приглядывали за тем, чтобы представительницы древних кланов не потеряли товарный вид. Впрочем, насчет трезвости последних я был не столь уверен, но они хотя бы стояли на ногах, правда даже не думали прятаться, что шло вразрез с инструкциями. Правда то, что из себя представляли будущие генины, сейчас бы не заметило и пришествие Рикуда на пару с десятихвостым, не то, что двоих безликих. Увидев меня, тот, который был в маске медведя, махнул мне рукой, даже не думая маскироваться. С другой стороны, мне же проще. Не придется самому искать то, что осталось от кухни. На мой вопрос о наличии жратвы, мне лишь показали кивком головы в сторону центра лагеря. Ну, спасибо хотя бы за это. Осторожно ступая, я старался не наступить на стонущих у меня под ногами зомби. Через 5 минут я наткнулся на относительно полный котелок того, что отдаленно можно было принять за кашу. Впрочем, на голодный желудок сойдет. Можно было бы спокойно использовать заварной рамен из свитков, благо у меня его запасено на месяц, вот только вкус у него. Ну, что-то среднее между клеем и дошираком. Так что, зачем травиться, когда можно позаимствовать хавчик у соседей? Возвращаясь назад, я решил уточнить важную вещь у стражей порядка. Служивые, не подскажете, кто из этих тел вчера решил споить принцессу Хьюга? Пару секунд они переглядывались, а затем указали на тело в меховой куртке, спящее в обнимку со щенком. С трудом мне удалось распознать в стонущем зомби Кибу. Это было непросто, поскольку правая часть лица собачника представляла из себя один сплошной синяк. Кто его так? С некой жалостью поинтересовался я. Даже бить Инудзука как-то расхотелось. Хината сама, сказал Хьюга в маске рыси. Почему Хьюга? Так это только они зовут так Хинутян. Сначала он не хотел пускать ее к вам, а затем начал приставать. Вопрос снимается. Что же вы не остановили смертника? А если бы она его за подобное прибила? Госпожа была не в форме, да и мы были наготове. Что же вы ее потом не остановили? Жить всем хочется, да и кто мы такие, чтобы перечить наследнице клана? Меланхолично пожал плечами рысь. Думаю, вас можно поздравить. Ни с чем. Я не такая сволочь, чтобы пользоваться положением бедной, беззащитной, доверчивой девочки. На этих словах рысь поперхнулся. Пока он восстанавливал дыхание, я, примерившись, нанес Кибе один точный удар прямо под левый глаз, для симметрии. Видя, что на меня внимательно смотрят бойцы Анбу, спросил, что я обещал, что набью морду тому, кто решил, что может спаивать Хинату. Кстати, а где наши неразлучные и наши Качо? Я их что-то не заметил. Как вчера сказал молодой Нара, гулянка, напряжно. После чего, они, захватив барбекю, скрылись в противоположной стороне леса. Взял слово медведь. Я с любопытством посмотрел на бойца Анбу. Вроде на Нара комплекции не похож, тогда почему такое фамильярное обращение? Впрочем, неважно. Не дожидаясь часа восстания мертвецов, я тихо свалил на свою облюбованную полянку. К моему возвращению девочки уже проснулись и сверлили друг друга взглядами, очень далекими от вечной любви и понимания.